Методика массажа при неврите большеберцового и малоберцового нервов. Неврит большеберцового нерва. Неврит большеберцового нерва возникает в результате травмы, реже при инфекциях или интоксикации. У пациента затрудняется при этом подошвенное сгибание стопы и пальцев, а также вращение стопы внутрь. Пациент не может ходить на носках. При этом возникает атрофия икроножных мышц и мышц подошвы, а также межкостных мышц. Стопа имеет вид когтистой лапы. Наблюдается расстройство чувствительности по задней поверхности голени, на подошве и пальцах. Ахиллов рефлекс резко снижен или отсутствует. Всегда имеются трофические нарушения. Боль приобретает характер каузалгии. Цель массажа. Уменьшение и ликвидация болей, улучшение крова и лимфообращения, предупреждение и ликвидация мышечной атрофии, гипотрофии, гипотонии мышц, усиление и восстановление ахиллового рефлекса. При неврите большеберцового нерва назначает массаж голени и стопы как можно раньше. Массаж начинает с передней латеральной группы мышц голени и тыла стопы, где применяет легкий массаж, состоящий из приемов поглаживания и растирания, перечисленных ниже. Первый – общее обхватывающее непрерывистое поглаживание, которое начинает от основания пальцев на тыле стопы и производит обеими руками до нижней трети бедра. Второе – попеременное растирание той же поверхности. Третье. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Пятое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Исходное положение пациента. Лежа на спине. Валик подложен под область подколенной ямки. После массажа передней поверхности голени и тыла стопы пациент укладывается на живот, а валик подкладывает под сгиб стопы и массирует сначала заднюю поверхность голени, ахиллово сухожилие и, наконец, подошву и межкостные мышцы. При массаже задней поверхности голени применяю следующие приемы. Первое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание от пятки до середины бедра. Второе. Попеременное растирание. Третье. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Четвертое. Пиление. Пятое. Плоскостные раздельно-последовательные поглаживания. Шестое. Глубокое спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Седьмое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание с перекрытием. Восьмое. Валяние. Девятое. Обхватывающее прерывистое поглаживание с перекрытием. Десятое. Полукружные разминания. Одиннадцатое. Глажение второй вариант. 12. Продольные прерывистые разминания. 13. Крестообразные поглаживания. 14. Простое поперечное непрерывистое разминание. 15. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. 16. Сотрясение или механическая вибрация полушаровидным эбонитовым вибратодом. Вибрация производится по ходу большеберцового нерва. 17. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. После этого массируют ахиллово сухожилие, применяя следующие приемы. Первое. Щипцеобразное поглаживание ахиллово сухожилие от пяточного бугра до места перехода икроножных мышц в сухожилие. Второе. Спиралевидное растирание большим пальцем. Третье. Щипцеобразное поглаживание. Четвертое. Щипцеобразное разминание. Пятое. Щипцеобразное поглаживание. Шестое. Механическая вибрация плоским или шаровидным резиновым вибратодом. Седьмое. Щипцеобразное поглаживание. На подошве применяю следующие массажные приемы. Первое. Плоскостное поглаживание ладонью от основания пальцев к пятке. Второе. Пиление. Третье. Глажение. Второй вариант. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Пятое. Гребнеобразное поглаживание. Шестое. Гребнеобразное растирание. Седьмое. Гребнеобразное поглаживание. На межкостных мышцах применяю следующие массажные приемы. Первое. Отглаживание большим пальцем. Второе. Спиралевидное растирание большим пальцем. Третье. Отглаживание большим пальцем. Четвертое. Надавливание большим пальцем. Весь массаж заканчивает общим поглаживанием подошвы и задней поверхности голени.